Екатерина написала по этому случаю: «Я думаю, что обновление трактата служило бы много показать свету, что суперники наши не столь сильны, как об них думают. И турки наипаче увидят, коль мало они надеяться могут на басни ненавистных наших, англичанам же и датчанам приметно будет, что и без их содействований дела текут». В сентябре русская партия получила перевес в крестьянском чину, но эта победа стоила Остерману 62 тысяч талеров, которые он занял. В Стокгольм отправлено было еще 100 тысяч рублей. Но в половине октября Остерман писал, что этих денег недостаточно. И Екатерина отправила Панину записку: «Если последние переведенные графу Остерману деньги недостаточны, и вы думаете, что его снова снабдить нужно, то перешлите к нему столько, чтоб его труды, поныне употребленные, не остались бы в туне». Эти посылки денег в Стокгольм тем более считались нужными, что главы французской партии ободряли своих, представляя совершенное истощение средств России. Для доказательства они имели в руках письма шведских министров. Из Данцига и Гамбурга писали об умножающейся с часу на час силе конфедератов и о самом дурном состоянии русской армии, претерпевающей недостаток в провианте. Писали, что Россия принуждена оставить польские дела их собственному течению. Граф Борг из Вены в двух письмах точно так же описывал печальное состояние русской армии и флота, причем уверял, что Венский двор, зная такое изнурение России, отнюдь не допустит, чтоб все ее требования были удовлетворены турками, что непременно будущей весною военное пламя разгорится еще с большую силою, и Франция пришлет на помощь Австрии и Турции 24 тысячи войска. «Шведский двор, — писал Борг, — должен воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами для избавления себя от вредного влияния России». В конце ноября Остерман получил еще 100 тысяч рублей с увещанием от Панина содействовать скорейшему окончанию сейма. Но скоро после этого французский посол объявил вождям своей партии письменно, что по желанию короля обязывается не выдавать более денег на содержание сеймовых депутатов под каким бы то ни было предлогом. Это поставило в тупик Остермана. Сам французский посол вместе с испанским и саксонским предложили ему сделать то же самое с своей партией. Но Остерман отвечал, что подождет, как это решение будет исполнено на самом деле, ибо опыт научил его не полагаться на словесные или письменные заявления только. Бедная средствами Дания продолжала давать кое-что на шведские издержки, имея тут одинакие интересы с Россией. Мы видели, как в 1770 году произошел в Копенгагене министерский переворот, удаления Бернстерфа. Переворот произошел вследствие подчинения слабого короля влиянию жены королевы Матильды, которая возвысила фаворита своего придворного, медика Струензе, до степени первенствующего министра. В стремлениях к господству Струензе не мог не столкнуться с главным авторитетом, самым видным правительственным лицом Бернстерфом. Падение последнего, как мы видели, сильно огорчило и встревожило русский двор. Это событие действительно ослабило непосредственное влияние России. Ее посланника в Копенгагене, но не повело к перемене датской политики, ибо интересы Дании были тесно связаны с русскими по отношению к Швеции. Кроме того, Дания была привязана к России чрезвычайно выгодным для нее уложением Голштинского дела. Утверждение договора относительно Голштини, согласно с приведенным выше мнением Панина, должно было последовать при совершеннолетии великого князя Павла Петровича, и в ожидании этого утверждения Дании нельзя было ссориться с Россией. По свидетельству иностранных дипломатов, королева Матильда питала личную ненависть к философу за то, что тот как-то неумышленно оскорбил Стройнзе. При таких личных отношениях, разумеется, королеве и ее любимцу было приятно слышать возгласы врагов Бернсторфа, что этот министр рабствует пред Россией и что для чести датского двора надобно положить конец таким отношениям. Преемнику Философова поэтому предстояла задача не давать чувствовать слишком резко влияние своего двора на отношения между правительственными лицами, избегать личных столкновений и таким образом не вредить союзу, крепко коренившемуся на единстве интересов русских и датских. Какое впечатление в Петербурге произведено было поведением Местмахера, можно видеть из письма Панина к нему. «Я отдаю вам справедливость, — писал Панин, — что вы умели в поведении вашем найти средину между сохранением благопристойности и твердым настоянием о всем том, что касается наших интересов. Все ваши отзывы к графу Остену так благоразумны, что, не раздражая ими этого министра, вы держите его в почтении ко двору нашему. Мне остается только сказать вам, чтобы вы при таких отзывах, наблюдая и впредь так разумно найденную вами середину между формальным требованием и снисходительным домогательством, имели в виду то, что прежний совет был восстановлен, и чтобы господин Шак, как нам доброжелательный и достойный человек, имел место в совете». При этом, однако, самое главное желание наше и польза дел состоит в том, чтобы видеть опять графа Бернсторфа в управлении делами. Но так как этот министр и очень стар, и очень знаменит во всей Европе, то простое его возвращение к делам не может быть ни для кого удовлетворительно и для самых дел полезно. Поэтому вы должны стараться, чтобы граф Бернсторф был призван к делам не иначе, как с повышением в чин великого канцлера. Если граф Остен тут будет прямодушен и препятствовать не захочет, то и он может найти в этом свою пользу. Департамент иностранных дел может остаться в его руках с его присутствием в Совете. И, конечно, из кого бы Королевский Совет составлен ни был, но, будучи всегда окружен фаворитами, соответствующими государям своим нравами, малодушием и своевольством, не получит важного значения для сдержки их колобродства без графа Бернсторфа.